Бабушка еще не приготовилась к приему гостей, и служанка попросила Шарлотту подождать, на что та и рассчитывала. Приехать к старушке вовремя было попросту невозможно, и если 10 утра было не слишком поздним временем, этот час непременно должен был оказаться чересчур ранним. Гостья заняла себя чтением утренней газеты, которую лакей поднес ей проглаженный утюгом и на блюде. Примечание. В респектабельных английских домах существовало правило перед прочтением проглаживать газеты утюгом. Конец примечания. Шарлотта приняла газету с улыбкой и принялась разыскивать комментарии к сообщению о смерти Юнити Белвуд. По крайней мере, пока эта смерть была еще не скандалом, а просто трагедией, не имеющей удовлетворительного объяснения. О ней, возможно, и не упомянули бы, если бы событие это не произошло в доме потенциального епископа Беверли. Дверь отворилась, и на пороге появилась старая леди. Как обычно, она была в черном. Старушка обрела привычку носить траур после смерти мужа, приключившейся 35 лет назад. Почему нет, если это могла позволить себе королева? Сей образчик был бесспорно достоин подражания. «Снова читаешь про скандалы?» — критическим тоном заметила бабушка Шарлотты. «Будь это мой дом, я не позволила бы лакею подавать тебе газеты. Однако это не так. У меня больше нет дома». В голосе ее чувствовалась острая жалость к себе. «Теперь я квартирантка, лицо зависимое. Никто не обращает внимания на то, что я хочу». «Бабушка, не сомневаюсь в том, что ты можешь порадовать себя вне зависимости от того, читаешь ты газеты или нет», — ответила миссис Питт, складывая газету и опуская ее на стол. Поднявшись на ноги, она подошла к пожилой леди. «Как ты тут? Выглядишь хорошо». «Не груби», — сказала старая дама, слегка возмущаясь. «Я плохо себя чувствую. Сегодня вообще не сомкнула глаз». «Ты устала?» — поинтересовалась Шарлотта. Бабушка посмотрела на нее уже с более сильным возмущением. «Если я скажу тебе «да», ты скажешь, чтобы я возвращалась в постель. Если же скажу «нет», заявишь, что мне незачем было столько спать», — проворчала она. «Что бы я ни сказала, ты все равно скажешь мне, что это не так. Сегодня ты особенно склонна к противоречию. Зачем ты пришла ко мне, как не за тем, чтобы перечить? Ты поссорилась с мужем?» В глазах старушки промелькнула надежда. «Надо думать, ему надоело, что ты суешь свой нос не в свое дело и интересуешься такими вещами, о которых не подобает знать приличной женщине». Она прошествовала к внучке, погрозила ей палкой и тяжело опустилась в одно из стоявших возле огня кресел. Миссис Питт вернулась к своему креслу и тоже села. «Нет, я не ссорилась с Томасом», — непринужденным тоном возразила она. Это было верно, пусть не буквально, но в том смысле, который подразумевала бабушка. Впрочем, Шарлотта не сказала бы ей правды даже в том случае, если бы Пит побил ее. «Видно, лучшего занятия не нашла», — отпарировала старая леди. Ее гости очень хотелось сказать, что лучших дел у нее целая уйма, и что явилась она исключительно из чувства долга. Однако она решила, что так не добьется своей цели, и потому воздержалась от возражений. «Не нашла в данный момент», — ответила молодая женщина. «И нет никаких преступлений, в которые можно сунуть нос?» Ее пожилая собеседница приподняла брови. «Доминик стал министрантом», — проговорила Шарлотта, меняя тему. Примечание. Министрант. В латинском обряде католической церкви мирянин, обычно юноша, прислуживающий священнику во время мессы и иных богослужений. В лютеранстве помощник пастора, выполняющий функции, аналогичные обязанностям католического министранта. Термин «министрант» соответствует термину «алтарник» в византийском обряде. Конец примечания. «Вульгарный поступок, на мой взгляд», — объявила старая леди. «Все они развращены. Все ищут одобрения ничего не смыслящей публики. Правительство должны составлять джентльмены, рожденные руководить, а не люди, случайно выбранные массами, не имеющими никакого представления о том, что означает власть». Она поставила перед собой свою палку, скрестила руки на набалдашнике, подражая манере, которую задала королева, и объявила: «Я против выборов. Они во всех пробуждают худшие стороны. А тем более я против того, чтобы голосовали женщины. Это вообще ужасно. Приличная женщина попросту не захочет голосовать, потому что она не знает, на чем основывать свое суждение. А кто останется? Кому нужно, чтобы участь нации оказалась в руках шлюх и этих новых женщин? Правда, может быть, это одно и то же?» «Он стал церковным служителем, бабушка, а не министром в правительстве», — поправила Шарлотта. «Ох, ну это уже лучше. Впрочем, не имею представления о том, как он намеревается содержать Эмили на церковные деньги». Пожилая дама улыбнулась. «Ей придется забыть о модных нарядах, правда? Впредь никаких шелков и атласов. И этих кричащих расцветок». Перспектива эта явно вселяла в нее удовлетворение. «Я про Доминика, бабушка, а не про Джека», — принялась объяснять ей внучка. «Что?» «Про Доминика, который был женат на Саре, а не про мужа Эмили». «Тогда почему ты мне этого сразу не сказала?» «Доминик. Тот самый Доминик, в которого ты так влюбилась?» Шарлотта с трудом сдержала себя. «Теперь он священник». Старая леди поняла, что попала в цель. «Ладно, ладно», — вздохнула она. «Не бывает человека праведнее, чем раскаявшийся грешник. Стало быть, впредь никакого флирта с ним, так?» Старушка блеснула черными глазами. «И что же довело его до такой жизни? Что случилось? Неужто книги свои потерял? Или что-нибудь подцепил?» Она кивнула. «Поживи, с мое, всего насмотришься». Тут глаза ее подозрительно сузились. «А как ты это узнала? Разузнавать о нем отправилась, так?» «Он оказался знакомым женщины, смерть которой Томас сейчас расследует. Я ездила поздравить его с возведением в сан», — ответила миссис Пит. «Ты ездила туда сунуть свой нос», — с удовлетворением поправила ее пожилая леди. «И еще, потому что тебе захотелось еще раз посмотреть на Доминика Карде. Я всегда говорила, что ничего хорошего из него не получится. И Саре говорила, когда бедная девочка решила выйти за него замуж. И тебе говорила, но разве ты слушала?» «Конечно нет. Ты никогда меня не слушаешь. И к чему это привело? Ты вышла за полицейского. Не удивлюсь, если ты сама моешь полы в своем доме, и тебе приходится бывать во всяких местах, к которым порядочная женщина и близко не подойдет. Мне было бы жаль твою мать, однако она поступила еще хуже. Должно быть, смерть моего бедного любимого Эдварда лишила ее ума». Старушка снова кивнула, не снимая рук с палки. «Надо же было! Сообразила выйти замуж за актера, который годится ей в сыновья. Мне было бы жаль ее, если бы не было так стыдно. Я не смею теперь выйти из дома, показаться на людях. Позор!» К сожалению, спорить здесь было не о чем. Несколько ближайших подруг Кэролайн по этой же причине решили не иметь с нею ничего общего. А она в свой черед перестала беспокоиться из-за этого и наслаждалась обществом тех, чья дружба выдержала столь эксцентричный поступок. «Действительно, это очень тебе неприятно». Шарлотта решила попробовать новый подход к бабушке. «И в самом деле мне очень жаль. Едва ли твои подруги теперь хотят говорить с тобой. Действительно позор». Старая леди воззрилась на нее с осуждением. «Ужасно даже сказать. Мои друзья принадлежат к старому миру, и этого современного эгоизма не признают. Друг, это на всю жизнь». Она подчеркнула последнее слово. «Если мы не сохраним верность друг другу, то где окажемся?» Посопев, она чуть наклонилась над тростью. «Я повидала в своей жизни много больше, чем ты, и скажу тебе, что эта новая идея, идея, что женщины должны уподобиться мужчинам, закончится трагедией. Тебе следует сидеть дома, девочка моя, и заниматься своей семьей, чтобы дома у тебя было чисто и ухожено, ну и в голове тоже». Старушка кивнула. «Мужчина вправе ожидать этого. Он тебя содержит, защищает и наставляет. Так и должно быть. Если иногда у него что-то не получается, ты должна проявить терпение. Таков твой долг. Все на свете держится на мужском достоинстве и силе, и на женском смирении и добродетели». Она вновь шмыгнула носом и многозначительным тоном добавила: «Твоей матери следовало научить тебя этому. Это было ее долгом». «Да, бабушка». «Не дерзи. Я знаю, что ты со мной не согласна. Я это вижу по твоему лицу. Ты всегда считаешь, что все знаешь сама, а это не так». Шарлотта поднялась на ноги. «Приятно видеть, что ты хорошо себя чувствуешь, бабушка. Если я снова увижу Доминика, то передам ему твои поздравления. Не сомневаюсь, что тебе приятно слышать о том, что он вступил на праведный путь». Старая леди фыркнула. «И куда ты сейчас направляешься?» «К тетушке Веспасии. Я собираюсь отобедать у нее». «В самом деле? А со мной отобедать не захотела». Миссис Пит посмотрела на нее долгим и оценивающим взглядом. Есть ли смысл говорить этой даме правду, что ее бесконечные придирки делают ее общество обременительным, и что выдержать их без слез удается только с помощью смеха, и что она, Шарлотта, никогда не расставалась с ней, ощущая счастье, легкость или надежду? «Люди подумают, что ты предпочитаешь собственной родне какую-то леди, с которой тебя свел брак твоей сестрицы», — продолжила ее собеседница. — «Это кое-что говорит о тебе самой, не так ли?» — «С этим можно согласиться», — заметила миссис Пит. — «Однако тетя Веспасия любит меня, а ты нет». Старая леди вздрогнула, и на щеках ее проступила краска. — «Но я твоя бабушка. Я член твоей семьи. Это совсем другое дело». — «Бесспорно», согласилась с улыбкой Шарлотта. «Родство дается нам по праву рождения, а симпатии приобретаются. Надеюсь, что тебя ждет приятный день. Если хочешь почитать о скандале, статья на 8-й странице. До свидания». Она оставила старую даму, ощущая чувство вины и сердясь на себя за то, что позволила ей спровоцировать себя на пререкание. Остановив кэб, молодая женщина всю дорогу просидела, кипя гневом и гадая, не пришлось ли Юнити Белвуд страдать от таких родственников, как ее бабушка. Она ощущала в сердце своем гнев и желание доказать собственную правоту. «Постоянные унижения», — твердила себе Шарлотта, — «не соответствуют дорогой для нее мечте, оскорбляют ее права, побуждают худшие в ней черты, в том числе желание оправдать себя любой ценой. Ей даже представлялись особые жестокости, которые, вне сомнения, ужаснули бы ее в те мгновения, когда она не была так распылена. Вчера Пит пересказал ей мнение церковного ученого, с которым он говорил о Юнити. Тот относился к ней со снисхождением, преуменьшал ее способности и, как непререкаемую истину, утверждал, что, будучи женщиной, она была лишена нужной эмоциональной устойчивости и потому осталась неспособна достигнуть научных высот. Так что покойную должно было одолевать желание доказать ошибочность этого мнения во всем и в каждой частности. Шарлотта высадилась из кэба возле дома леди Веспасии Каминг-Гульт, заплатила кэбмену, и стоило ей подняться по ступенькам крыльца, как служанка уже открыла перед ней дверь. Веспасия была двоюродной бабушкой первого мужа Эмили, однако ее привязанность к Эмили и Шарлотте пережила смерть Джорджа и только крепла с каждой новой встречей с сестрами. теперь старой даме перевалило далеко за 80. В дни своей молодости она была первой красавицей своего поколения. И до сих пор эта женщина сохраняла великолепие и одевалась элегантно и со вкусом. Однако ее больше не интересовало мнение общества о себе, а свои собственные мнения она высказывала с умом и прямотой, в некоторых душах вызывавшей восхищение, в некоторых гнев, а кое у кого нескрываемый ужас.